Кстати, государственное единство оказалось одним из параметров единства цивилизационного. Попытка запросто сменить цивилизационную парадигму, косвенно давшая всем понятную отмашку, что никакой общей цели больше нет, первым делом привела к совершенно непроизвольному, но повальному бегству из империи, совершенную всеми без исключения, в том числе и самой России, внутри цивилизационными национальными блоками. Если не стало никакого общего дела и общего смысла, а задача теперь хапнуть побольше у своих и выклинчить побольше у соседских, то и другое лучше всего делать порознь. Когда человек или народ предают цель, которой уже якобы нет, а ведь это не факт. Расстройство способности к целеполаганию есть психический недуг, а не доказательство того, что без цели человек свободен, а с целью зэк. Когда люди изменяют тому, что якобы ушло в прошлое, понятия измены и предательства теряют смысл, а отвратительное стремление к наживе оборачивается естественным стремлением к достойной жизни. Вне зависимости от своей политической и военной силы или слабости, Российская империя и такие ее рудименты, как Российская Федерация, цивилизационный конкурент атлантическому миру. Чтобы Запад стал относиться к России действительно как к своему, а не как к чуждому, как к партнеру, а не как к сопернику, она должна либо перестать быть собой, либо перестать быть. Культура России не признает неодухотворенного высокой целью материального производства, не признает бессмысленной жизни и деятельности. И как раз поэтому наша жизнь и деятельность так часто кажутся нам бессмысленными. Не понимает, что такое эффективность, если непонятно, зачем она, а тем более, если понятно, что она не весь зачем. Атлантический же мир счел, что главной целью материального производства является все более полное и изощренное удовлетворение потребностей человека просто как биологического объекта. Всех, любых потребностей. Это не очередной голосок в кликушеском хоре упреков Западу в пресловутой бездуховности. Лишь демагог или дурак может не видеть его великой культуры и не преклоняться перед ней. Речь только об ориентированности производства. Хотя малевать великолепных мадонн с применением герцогских шлюх в качестве натурщиц просто для вящей красоты картинки, такого на Руси даже в голову бы никому не пришло. Где Богородица и где сравные девки? На кой ляд такая красота? Да и выдумать, будто кто поработал и разбогател, того и любит Бог. Это надо было того, крепко головой приложиться. Казалось бы, тот же самый Христос и у них, и у нас. Но одни себя пытались подшлифовать к нему на Руси, со всеми сопутствующими срывами и отчаянными судорогами. Задача-то не из простых. А другие его шлифовали под себя, под свое здешнее удобство, здешнюю эффективность. Это про Запад. Протестантское служение, при всей его прагматической полезности, сформулированной выше характеристики атлантической цели, не отменяет, ибо объект протестантского служения всегда посюсторонен, предметен. Цитата Галсуорси. Забавно все-таки, религия почти мертва, потому что практически больше никто не верит в загробную жизнь. Но для нее уже нашелся заменитель, идеал служения, социального служения, символ веры муравьев и пчел. В точку. Порочность посюсторонних суперавторитетов показала еще история Римской империи. У Рима был единственный суперавторитет, он сам, держава.